Глава четвертая. «Может, ко мне все-таки?» спрашивает Орлов, закинув руку на спинку моего сиденья и смотря тоскливо. «Скучаю по тебе, малышка, дико». «Вань, мы каждый день видимся». «Мало, Тай. Хочу, чтобы ты всегда была со мной. Засыпала со мной, просыпалась со мной. Нужна ты мне каждую минуту». «Вань», смотрю на него в упор, напоминая о разговоре, что состоялся у нас не так давно. Орлов начал ухаживать за мной полгода назад, но ответила на его ухаживание я далеко не сразу. И вот мы уже 2 месяца официально вместе, и я не тороплю события. Ваня же с пониманием относится к тому, с какой серьезностью я подхожу к вопросам сближения. О моих прошлых отношениях он знает лишь то, что мое сердце было разбито, и узнал он это не от меня, а от моих ребят. Но меня это не смущает, потому что он не требует от меня чего-то, чего я не готова ему дать. И подобные разговоры он никогда ранее не заводил. «Кажется, ты слишком много выпил». «Нет, Тай, я абсолютно серьезен. И я не о сексе говорю. Мне просто тебя мало». «Все свободное время я с тобой». «Да, и его тоже у нас катастрофически недостает. Скоро я улетаю на чемпионат. Когда я вернусь, ты уедешь в тур, а мне всего лишь хочется обнимать тебя ночью, вдыхать твой запах». Пока он говорит все это, перед глазами проносятся воспоминания прошлого. Того, как сводный прокрадывался в мою спальню и обнимал меня до самого утра. Он приучил меня к себе. А когда улетел, мне казалось, что я стала неполноценной, потому что даже спать без его объятий было невыносимо. «Вань», тихо говорю я, чувствую, как внутри все сжимается. «Мы уже говорили об этом. Я не готова. Не сейчас». Он смотрит на меня, и в его глазах читается что-то похожее на разочарование. Но он быстро прячет его, заменяя привычной улыбкой. «Ладно, малышка». Он берет мою руку и мягко сжимает ее, а затем подносит к губам и целует. «Я понимаю. Просто... иногда мне кажется, что ты где-то далеко, даже когда рядом. И я ревную тебя к твоим же собственным мыслям. Наверное, ты подумаешь, что это глупо, но ничего не могу с собой поделать». Я замираю. Его слова попадают прямо в цель. И самое худшее, что я не знаю, как сделать так, чтобы не погружаться в эти проклятые воспоминания, и тем более сделать так, чтобы они не влияли на мое настоящее. Ведь я до сих пор боюсь, что стоит мне привязаться, как меня снова обманут и оставят одну. «Ваня», — начинаю я, но он прерывает меня легким поцелуем в уголок губ. «Не надо, Тай. Я не хочу, чтобы ты оправдывалась. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я здесь. Всегда. И мне не важно, сколько времени потребуется. Я буду ждать». Он говорит так искренне, что мне становится стыдно. Я хочу сказать ему что-то, что-то важное, но слова застревают в горле. Вместо этого я просто киваю, чувствуя, как слезы подступают к глазам, но я тут же смаргиваю их, ругая себя за слабость. «Спасибо», — шепчу я, отворачиваясь к окну, чтобы привести себя в порядок. Машина едет по ночному городу, и я смотрю на мелькающие огни, пытаясь успокоить свои мысли. Но они все равно возвращаются к нему, к Вадиму, к его словам, которые как нож вонзились в самое сердце. «Ничего ведь и правда не было, только игра». Я сжимаю кулаки, вонзая ногти в ладони до боли, стараясь физической болью перебить эти внезапно проснувшиеся эмоции, а еще дикую злость и обиду. Как он мог так легко все обесценить? Все те ночи, когда он шептал мне, что я единственная. Все те обещания, которые он давал. Все те слезы, которые я пролила, когда он уехал. Неужели все это было просто игрой? «Тай, ты в порядке?» Голос Вани вырывает меня из мыслей. «Да, просто устала». Чувствую, как снова выстраиваю между нами стену. Он смотрит на меня с сомнением, но не настаивает. Мы едем дальше в тишине, и я чувствую, как напряжение между нами растет. Он знает, что я что-то скрываю, но не спрашивает. И я благодарна ему за это. Когда мы подъезжаем к моему дому, Орлов выходит из машины, чтобы открыть мне дверь. Оказавшись на улице, чувствую, как холодный воздух обжигает лицо, помогая немного отвлечься от мыслей. «Малышка». Он берет меня за руку, не давая уйти. «Я знаю, что сегодня было что-то, что тебя расстроило. И я не буду спрашивать, что именно. Но помни, я здесь. Всегда. И если тебе нужно будет поговорить, я готов слушать». Я смотрю на него, и в его глазах вижу все то, что я мечтала увидеть в своем молодом человеке. Искренность, нежность, любовь. Пусть он и не произносил этих слов, но я чувствую. Вот только стоило Сводному появиться на горизонте, как он снова, словно бактерия, засел у меня в мыслях, и меня злит, что я до сих пор не могу полностью отпустить прошлое. Списываю это все на шок от встречи, настраивая себя на то, что его появление никак не повлияет на мои отношения. «Спасибо, Ваня. Ты лучший». Поднимаюсь на носочки, прижимаясь к его губам своими и практически сразу отстраняюсь. «Спокойной ночи, малышка. Выспись, ладно?» «Ты тоже. Я напишу тебе». «Буду ждать». Машу ему, пятясь назад. Он изображает лук, из которого запускает в меня стрелу, а я делаю вид, будто его стрела пронзила мое сердце, и посылаю воздушный поцелуй. А когда отворачиваюсь, внезапно осознаю, что наши отношения очень похожи на невидимый лук и поцелуи, будто я их себе выдумала и отчаянно стараюсь поддерживать иллюзию, что они реальны.